Ты был уверен, что это вечность, нетленная, на протяжении лет делала серыми, манила. К ней стремились, косых взглядов боялись, хоть и не нравилось. Убила эмоции, предала ложные, натуральное забыто в прошлом, но ощути, что нету этого всего. По наследству передано двойное дно. То, что останавливало всегда раньше, разрушено. Кислорода можно вдохнуть больше. Стоит лишь сделать вдох смелее. Ломай кирпичные стены из крошек, не запрещено. В себе все можно.